Глава 44. Я и ответить ничего не могу. Сгибаюсь в три погибели, а наклониться за осколками не получается. Я же в брюках. Они каждый раз, как присесть хочу, прижимают девайс плотнее, и вибрация просто убивает. Я не могу. Тычу в осколки. Наклониться, чтобы собрать их. Отвечаю еле слышно. Перестань зажиматься. Владислав ржет почти в голос. И получай удовольствие. Вы псих? О каком удовольствии речь? Мне жутко стыдно. Сжимаю ноги, потому что опять что-то невообразимое происходит. Иди сюда. Берет меня за руку, а я благополучно сжимаю его пальцы до хруста, пытаясь сбросить напряжение. Присядь. Подставляет стул. Ни за что. Отодвигаюсь от табурета, а руку Владислава не выпускают, только благодаря ей и стою. «Ладно», — пожимает плечами. Входит Таня, смотрит на нас и на пол. «Лизе плохо стало», — поясняет босс. «Можешь помочь собрать?» Девушка спокойно собирает осколки на пару с начальником. А я спиной на стену опираюсь и дух перевожу. Стонать хочу, но рот рукой зажимаю. Боже мой! Фух, выключился. Вздрагиваю от импульсов, пробежавших по телу, и даже улыбаюсь. Как бы там ни было, ощущения потрясные. Прихожу в себя и помогаю собрать оставшиеся осколки. Полегчало, улыбается Владислав. Тишина, сообщаю. Кайф. Странно, хмурится. Кайф должен быть, когда не тихо. Это вам возможно. Ладно, я работать, а то Таня одна отдувается. Начальник возвращается к гостям, а я к работе. Игрушка молчит. К ощущению лишнего предмета внизу уже привыкла. Хожу почти спокойно, но легкая эйфория и возбуждение остались. Подхожу к Владиславу, который разговаривает с какими-то ребятами. Они дружной толпой садятся за большой стол. Шеф в покер играть собирается. Предлагаю напитки. Те берут, а начальник отказывается и какое-то кольцо в руках крутит. «Это талисман на удачу?» Шепотом спрашиваю и кидаю взгляд на предмет на его пальце. «В покере удача мало играет роли, а это так, для контроля эмоций», — улыбается. «А это в покере все сидят с каменными лицами и блефуют?» «В нем», — кивает. «А вас не выдаст кольцо? Вы его крутите постоянно, вдруг все поймут, что блефуете?» «Думаешь, надо убрать?» — кажется, серьезно спрашивает. «Вам решать». Пожимаю плечами, но не успеваю больше ничего сказать. Подпрыгиваю, потому что девайс снова работать начинает. Хорошо, что Владислав рядом. Он мастерски подхватывает поднос, ни один фужер не отправляется в полет, а я глубоко дышу, пытаясь успокоиться. «Ты чего так реагируешь? Смотри, а то еще кто-нибудь догадается, что у тебя в трусиках секретик». «Злой вы человек», — мямлю. «Очень. Принеси мне охлажденной минералки в бутылке». «Слушаюсь, мой повелитель», — шиплю сквозь зубы, и кривоватой походкой ухожу. Возвращаюсь к нему с бутылкой. Большая часть гостей собралась у стола, остальные подтягиваются, всего 8 человек. Перед каждым фишки лежат. Судя по их количеству, в игре деньги нешуточные будут. А у всех и правда лица каменные, кроме босса. У него как у Джокера, от уха до уха улыбка тянется. Аж вздрагиваю сначала от нее, потом от игрушки. Чтоб ее! Знала бы, что надо сразу слабее режим выбирать, поставила бы. Только в инструкции этого не было, там про уход и как правильно положить было, и все. Странно. А как же время работы? Какие режимы есть и прочее? Ведь люди, которые балуются такими штуками, должны знать, что берут. А это кот в мешке получается какой-то. Ой-ой! Быстро делаю ноги. Снова в кухне прячусь и пережидаю, когда отпустит. В этот раз как-то иначе ощущается. Аж пот на шее выступает. Да как я всю ночь с этой штукой отработаю? Минут 30 после получаю перерыв. Шикарно. Немного остаюсь напряженной, потому что жду в любой момент вибрации. Но пока ее нет. Владислав сегодня трезвенник. Несу ему уже третью бутылку минералки, а талисман его на фишках лежит. Сам же начальник пристально смотрит на соперников и не выказывает ни малейшей эмоции. На статую похож. Ухожу, гостей обслуживаю, все наблюдают за игрой. Толком не понимаю, но их там трое из восьми остается сидеть. На столе такая гора фишек навалена, что не представляю, как они там вообще понимают, где чьи. Хотя по центру вроде те, что один из них сейчас выиграет. Вскрывают карты. А начальник хватает талисман и с улыбкой сжимает его в кулаке, а потом на палец надевает и гребет всю эту кучу фишек к себе. «Сколько он выиграл?» — спрашиваю девушки, которая явно слюни на Владислава пускает. «Полтора», — томно произносит. «Ясно, а полтора чего?» — уточняю. «Миллиона, глупая!» — смеется девушка. Смотрю на начальника, а он оборачивается и воды снова просит. Собираюсь идти, но приходится подпрыгивать. Круг номер 3 начинается. Кое-как справляюсь с дрожью и несу напиток. Шеф выходит из-за стола, довольный. А потом вдруг становится очень недовольный. Что это он? И девайс работать перестает. Ура, передышка. Поворачиваясь в сторону, куда начальник неотрывно глядит. Что усмотрел? Интересно? Вот черт! Подрываюсь и несусь к входу. Ты что здесь делаешь? Шиплю на мужа. Вот только его тут и не хватало.